Глава 9. 5 марта 1703 года. Версаль. «Что у тебя?» – небрежно спросил Людовик XIV, своего министра иностранных дел. Война за испанское наследство создавала слишком много проблем и вызывала раздражение. «Отчет о ходе Северной войны, мой король!» С максимальным почтением поклонился Жан-Батист Кальбер. Жан-Батист Кальбер, маркиз де Торси. Министр иностранных дел Франции в 1696-1715 годах. Сменил на этом посту Шарля Кальбера, маркиза де Круасси, державшего этот портфель с 1680 по 1696 год. «Слушаю», — резко подобравшись, произнес Людовик. Очень уж противоречивые новости поступали с того театра боевых действий. «Шведская коалиция на материке разгромлена наголову. Речь Посполитая решением Сейма прекратила свое существование и была разделена между Августом Саксонским, Петром Российским и Леопольдом Австрийским. Впрочем, Габсбургу достались весьма скромные владения». «Вот как?» – озадаченно произнес король. «Значит, он нас все-таки переиграл в русской партии». «Боюсь, что единственным победителем той партии стал Петр, получивший и деньги, и земли, но не вошедший ни в чей альянс. Кроме того, супруга Петра умерла родами. И он теперь снова холостой. Мало того, законно рожденных наследников мужского пола у него нет, что дает определенные шансы его следующей супруге стать матерью будущего царя». «Тереза умерла сама или ей помогли?» «Насколько мне известно, роды были очень тяжелые. По крайней мере, все об этом говорят в один голос. Кроме того, Петру пока было не нужно убирать ее». «Этого мы достоверно не знаем», — отметил король. «И какие теперь планы у Петра в плане устроения своего семейного счастья?» «Королевский совет Швеции и значительная часть Риксдага стоят за прекращением войны с Россией и заключение династического брака. Но обе принцессы резко против, в то время как сам Петр пока еще никак не отозвался на эти подвижки». «А Габсбурги? У Леопольда же есть дочки. Неужели он не хочет закрепить дружбу?» «Он нет. По нашим сведениям, он все еще настороженно относится к Петру, считая, что этот мезальянс будет не очень хорош. Петр показал себя как прекрасный правитель и успешный полководец, но он все еще представитель довольно бедного и слабого государства. Конечно, у него есть небольшая армия, вооруженная лучше всех иных армий мира и способная противостоять в 4-5 раз превосходящим силам, но она небольшая. Также стоит отметить, что, по нашим сведениям, компания минувшего года сожгла большую часть запасов пороха. И взять новые ему неоткуда в ближайшее время. Аналогично обстоят дела со снарядами к новым могущественным пушкам. Их очень мало». «И насколько, по-твоему, Россия слаба?» «При том, что земли у Петра в несколько раз больше ваших владений в Европе, он остро нуждается в населении, которое едва ли доходит до 2/3 коронных земель Франции». В 1700 году в европейских владениях Франции проживало около 21,5 миллиона человек. В 1722 году во владениях Российской империи около 14 миллионов человек. В нашей истории ситуация несколько лучше за счет присоединения части Речи Посполитой. Территория Франции – 0,6–0,7 миллиона квадратных километров. Территория Российского царства в те годы давно перевалила за 10 миллионов квадратных километров и продолжала увеличиваться. «Мало мануфактур и прочего. Люди живут бедно. Доходы в казну в десятки раз ниже тех, что получает Ваше Величество». «А то, что он дружит с голландцами и активно торгует, не укрепляет его финансы?» «Укрепляет, но они все равно очень слабые. Если бы не талант изобретателя, что смог создать совершенно уникальные виды оружия, то я не был бы уверен, что Российское царство смогло бы в открытой войне справиться с какой-либо европейской державой средней руки. Особенно если война затянулась. Петр, конечно, смог забрать в наследное владение много обширных, но плохо заселенных земель Великого княжества Литовского, Малопольской провинции Польши и Задвинского герцогства. И это добавило ему податных людишек, но не очень много. В конечном итоге это не помогло, а скорее усугубило его проблемы». «Все настолько плохо?» «Более чем. На земле, отошедшей Августу Сильному, народы проживает больше, чем на тех, что отошли Петру. При этом они в 3 раза меньше и по площади. К тому же новые земли Петра населены не только малым числом податных, но и весьма бедным. В общем, одна морока». «Но зачем он их тогда брал?» – удивился король. «У него не было выбора. Или эти земли, или анклав. А анклав при столь плачевной финансовой ситуации – опасная затея. Он просто не сможет его удержать. «С этим понятно», – кивнул Людовик. «Давайте вернемся к брачным планам Петра. К какой партии он сам склонится?» «Шведской», – не задумываясь, ответил Жан-Батист Кальбер. «Почему?» «Потому что это приводит Россию к гегемонии на Балтике и контролю датских проливов, и как следствие всей балтийской торговли. Это особенно ценно и важно в свете увеличения доли царя в голландской Ост-Индийской компании. Да и с Данией он дружит. Плюс обширные светские месторождения железа, в которых так нуждается Пётр». «Нуждается?» – удивился Людовик. «Я слышал, что у него немало железоделательных мануфактур с хорошей выработкой. Куда же ему больше при столь немногочисленном населении?» «Подробности мне неизвестны. Но последние несколько лет он прикладывает огромные усилия к развитию этого направления промышленности. Даже где-то в землях, отбитых у Крымского ханства, заложил огромную мануфактуру, которая должна производить железо в совершенно чудовищных объемах. Вероятнее всего, это выдумки, но в любом случае его интерес к железу очень велик». «Странно. Далось оно ему», – фыркнул Людовик. «Хорошо, пусть так. И чем этот выбор грозит нам?» «Ничем плохим. Я бы даже сказал напротив. Объединив Россию и Швецию личной унией, Пётр получит владение в Священной Римской империи и будет, безусловно, отмечен Леопольдом. Например, пожалован титулом Кюрфюрста Померании. Это сильно изменит текущий баланс сил в империи и ослабит Леопольда. Ведь ему придется во внутренних делах империи считаться с мнением Петра. С одной стороны, это будет усиливать императора, с другой стороны, давать нам мощный рычаг воздействия на него. Ведь царь очень предсказуем в своей меркантильности и расчетливости. Это от дураков всегда приходится ждать непредсказуемой глупости. С умными людьми в этом плане все намного проще». «А Балтика? Не повредит ли это нашей торговле?» «Маловероятно. На текущий момент наш объем торговли со странами Балтики ничтожен. Но голландцев такой ход, безусловно, усилит». «А англичан?» «Тут очень большой вопрос», – задумчиво произнес Жан-Батист. «Если бы у Петра не было любовницы шотландки, наверное, единственного человека в мире, которого он любит, то да, я бы склонялся к мнению о его возможном союзе с англичанами. Но…» «Это значит, что он станет нашим союзником против них?» «Скорее всего. Но нужно помнить о том, что у России пока нет флота. Если не считать за таковой стаю весьма совершенных шхун-каперов, которые, по слухам, вышли на просторы Балтики. А значит, он никак реально угрожать англичанам не сможет». «И как скоро Пётр построит флот?» «Неизвестно», – пожал плечами Кальбер. «Учитывая военную и политическую обстановку, он остановится на небольшом флоте для нужд Балтики, но всерьез на него рассчитывать не стоит. Царь сильно ограничен в деньгах. Поэтому об эскадре линейных кораблей первого ранга даже речи быть не может. По крайней мере, в ближайшее время. Конечно, я допускаю, что царь пожелает любой ценой создать большой морской флот и вложит в него все свои средства. В этом случае лет через 10-15 у него что-нибудь получится. Но нужно помнить о том, что оборотной стороной такого решения станет совершенное разорение казны. А значит, Пётр никогда не пойдет на такой шаг без острой необходимости». «Хороший союзник», – усмехнулся Людовик. «Ваше Величество», – после небольшой паузы произнес Жан-Батист. «А вы знаете, я думаю, что Пётр все же сможет помочь нам». «В самом деле?» С сарказмом и некоторым снисхождением улыбнулся король. «Как же? Его армия мала и не может далеко уходить от своих баз. Боевые припасы на исходе. Флота нет. Казна ничтожна». «Он очень предприимчив и находчив. Как вам известно, англичане разорвали с голландцами личную унию и утвердили Ганноверскую династию. А это значит, их старые противоречия снова в силе. На чьей стороне стоит царь? Голландской. Причем настолько однозначно, что это не вызывает никаких сомнений». «Ты полагаешь, что Пётр попытается учинить англичанам какую-нибудь гадость, отрабатывая дружбу с голландцами?» «Уверен», – твердо сказал Кальбер. «Только не знаю, какую, где и когда». «Дай бог, дай бог», – задумчиво произнес Людовик. «А то мне эта война с Габсбургами совсем не нравится. Кстати, как продвигаются переговоры о закупке у Петра новых образцов оружия?» «Увы, он пока отказывается продавать, мотивируя это тем, что еще не смог полностью вооружить свою армию, но считает, что в будущем это будет возможно и реально». «И как долго нам ждать?» «Это зависит от исхода Северной войны», – пожал плечами Жан-Батист Кальбер. «В самом деле?» «Так сказал Пётр». Развел руками министр. Это его слова. Хитрый византиец. Усмехнулся Людовик, понимая, что этот юноша пытается поймать его на крючок. И недурно, кстати, пытается.